1С Паблишинг и студия Amperfect представляют. Николай Берг. Мы из Кронштадта. Книга вторая. Глава первая. Кронштадт. Дела технические. На утреннем собрании нашей группы, куда я нагло опоздал, оказываются какие-то не наши люди. Непривычно. С сапером Правила я вежливо раскланиваюсь. Двоих я немного знаю. Тот востроглазый неприметный лейтенантик из сопровождения Кабановой и инженер с неординарной шевелюрой, который обеспечивал визуальное наблюдение за марсовым полем с игрушечного радиоуправляемого вертолета. Он как раз спорит с плотным чурбанистым капитан-лейтенантом. Причем, судя по тональности, спор уже затихает. Видно, спорят или давно, или не в первый раз. «Ага, он самый, три оператора надо. Я бы в комплексе использовал. Сначала средневысотная воздушная разведка на 50-60 метров для оценки состояния, потом возврат вертолета, дозаправка топливом, замена АКБ, определение маршрута и запуск пары вертолет-наземный робот. Один оператор управляет вертолетом, другой — наземным роботом. Третьему выводится общая картинка со всех камер. Он дает коррективы и засекает цели. Вот как-то так». «Проще повесить сверху обычный вертолет с людьми, это более эффективно. Будет пара БТР-вертолет», — неприязненно бурчит в ответ капитан-лейтенант. «Проще», — неожиданно соглашается инженер. «Только, судя по всему, они сшибут вертолет и БТР грохнут. Боеприпасов и соответствующих средств поражения им для этого хватит. А устраивать общевойсковую операцию нам никто не позволит. Нет такой возможности. Задача-то как раз игрушечная. Аккурат под вертолетики и роботов», — поддерживает его майор Брысь. «Вам бы все в игрушки играться», — неодобрительно упирается Коплей. «Зато расходы куда меньше, а новые методы работы могут пригодиться», — высокомерно заявляет инженер. А до меня доходит, где я видел такой же надменный взгляд. У верблюда в зоопарке. И еще у наших медтехников, когда они приходили по заявкам чинить латанное-перелатанное оборудование в поликлинике. «Ладно, все собрались, давайте дальше», — итожит майор Брысь. Мне кажется, что тут он не слишком точен. Ядро группы тут, а вот из нашей молодежи нет ни одного. И Нади тоже нет. У нее сегодня дежурство. Завтра тоже, да притом с циклом обучения, так что ближайшие 3 дня она из больницы только раз ночевать придет. Интересное дело вырабатывается. Правда, мутабора на совещании нет. И блондинки тоже нет. «Послезавтра нам предстоит ликвидировать хорошо вооруженную и серьезно мотивированную не сдаваться на нашу милость группу противника», — дает вводную майор. «Это наши старые знакомые, с завода по ремонту бронетанковой техники. Грехов на них столько, что командование базы не считает нужным сохранять кому бы то ни было из них жизнь. Ориентировочно их от 25 до 40 штыков. Вооружены, помимо стрелкового оружия, еще и противотанковыми средствами, как носимыми, так и станковыми. Засечено 2 безоткатных орудия. Имеют в наличии 3 БТР разных марок, так что еще и крупнокалиберные пулеметы добавить можно. По ряду признаков настроены на борьбу с воздушными целями. То, что пара вертолетов при освобождении ремонтного завода нанесла им серьезные потери, ими принято к сведению. Драться будут до последнего, так что задача предстоит серьезная. Учитывая, что силы несопоставимы, нам придается усиление, срабатываться с которым, к сожалению, не будет времени. Придется делать это по ходу проведения операции. Также надо учитывать, что боевики противника накачаны, то есть они хорошо подготовлены физически. Людоеды, говоря проще. Зато тупые, замечает Вовка. Да, но руководство у них не тупое, потому не стоит обольщаться. А какое усиление, уточняет Сергей? Саперное отделение. С его командиром вы уже встречались. Правило иронично кивает. Постарается обеспечить нашу безопасность, так как наличие инженерных заграждений подтверждено разведкой, равно как и наличие минных постановок разного типа. Инженерная группа, с ней тоже знакомы. Видели их работу на марсовом поле. Рыжий черно-седой инженер величественно привстает. Обеспечивает связь, наблюдение, а также усиливает нас разными необычными в нашей практике техническими усовершенствованиями. Майор слегка ухмыляется. Капитан-лейтенант Серединка Иван Матвеевич, чурбанистый Коплей кивнул, не вставая, — обеспечит нашу доставку до берега. «Ладно, я пойду, некогда мне», — Бурчит представленный Коплей и выкатывается из помещения, не спросив разрешения у майора. «Допекли вы его», — отмечает майор, глядя на инженера. «Это не конец. Я с него живого не слезу», — отзывается уверенный инженер. «А в чем проблема-то?» — осведомляется заинтересованно Правило. «В жабе проблема. Жаба серединку душит. Считает, что я слишком много запросил. Ему придется возиться, обеспечивая переправу. Вашу группу он так и так по приказу доставлять будет. Вот хочет на мне сэкономить. А я лишнего не прошу, только самое необходимое». «Да много ли нужно? Вертолетик, ну, еще запасной вертолетик, да телевизор с органами наведения», — простодушно спрашивает Серега. «Они еще успешно разведробота применяли. Тоже, надо полагать, с собой тянуть хотят. Стреляющее устройство-то к нему приладили?» — продолжает разговор Правила. «Еще нет. Сегодня должны ребята из мастерских сделать. Да были староватые потрепанные ППШ, сегодня должны ствол обрезать и глушитель присоединить. Иначе скорость вылета пули из стандартного ствола сверхзвуковая. По мануалу 490 метров в секунду. Надо до 330 метров в секунду понижать. Чтобы не городить уменьшение заряда в патронах, проще ствол обрезать». «Что-то вы перемудрили. Не получится у вас малошумного. Будет баба, хотя и люли как. Можно еще шибко умным инженером отперфорировать часть ствола по нарезам, типа интегрированный глушак получится. Либо нехай от щедрот отвесят ПП «Бизон-2», с пониманием сути вопроса заявляет Вовка. «С чего вы взяли, что из ППШ не получится ничего?» поднимает бровь, тоже из разноцветных волосков, разномастный инженер. «Да просто ТТ куда короче ствол имеет, а до звука там не выйдет». Тут оказывается, что инженер проигрывать умеет по-мужски. Тут же признает Вовкину правоту, но Вовка не рвется кичиться. Дальше Вовка с Серегой садятся на своего конька. Они уже одурели со своими глушителями. Инженер оказывается им подстать. Такой же фанатик-железячник. Потому обсуждение проблемы кипит и булькает. Я очень быстро понимаю, что не для меня венчальный звон. Когда говорят «технари», меня очень быстро вгоняет в сон вся эта непонятная терминология. Но предлагаемое использование роботов — это любопытно. Хотя, конечно, лучше бы послать туда одного киношного терминатора, чем всякую разную самоделковщину. По странному стечению ассоциаций в голове вдруг отчетливо вспоминается виденный неведомо когда старый мультик. Тогда еще веселые человечки были популярны, и мультик показывал, как я уже сейчас понимаю, превосходство научного подхода к сельскому хозяйству, умело замаскированное для детишек. Там веселые человечки посадили у себя роскошный огород и заботливо лелеяли кустистые овощи, но вдруг под назойливый маршик на их сокровища напали колонны, стаи и раи гусениц, саранчи, жуков и прочих вредителей. Незнайка храбро стрелял в них из ружья пробкой на веревочке, за что ему объели его шляпу. Гурвинека затоптали, дюймовочка расплакалась, да и остальные тоже не преуспели. Но тут появился бравый Самоделкин на жуткой машине, обдал насекомую сволочь чем-то жутким, мощно клубившимся, и спас огород. Вообще-то можно было бы окучить людоедов по примеру Самоделкина. Ну, не ипритом, а чем-то слезоточивым, например. Может, предложить такое? «У нас есть немного патронов УС и самодельная бесшумка, балалайка на базе АКСУ. Можем на первое время поставить и пристрелять, а дальше видно будет. Я так думаю, Бизон самое то. У Ксюхи все же магазин маловат. Вы ведь ППШ ставите из-за диска?» «Да, 71-й патрон позволяет не заботиться о перезарядке. А Бизонов, говорят, нет в Кронштадте. У нас тоже мысли такие были. А перфорация ствола — дело геморройное. ППШ взят с самого начала из-за доступности и емкого барабанного магаза. Шум разведчику не нужен, поэтому глушитель, да и стрелять дальше 50 метров не предполагалось. С видеокамерой это не очень удобно». «Понятно», — кивают ребята. «Только вряд ли вы свою Ксюшку так отдадите. ППШ выдать для изуродования проще, поскольку такая повозка — вещь расходная». «А что у вас за повозка-то?» — с интересом спрашивает Вовка. «База для наземного робота, вернее, дистанционно управляемой повозки. Робот все же подразумевает возможность действия по заданной программе. Как изначально задумывал, это детский электроквадроцикл. Есть модели, что по 85 килограмм нагрузки тянут. Первая скорость 8 километров в час, вторая 18 километров в час. Задний ход. Аккумуляторные батареи поменяли на более емкие, заодно более устойчивой стало. Вес, правда, подскочил кило до 110, но нагрузку осталось 60 килограмм. Из них аппаратура управления с АКБ питания сожрала 18 кило. Аппаратура передачи видео и аудио с АКБ питания еще 20 где-то. Оборудование передачи по радиоканалу управления, видео, аудио, микрофон не помешает, гигагерцевое. Дальность связи в прямой видимости 2000-4000 метров. Поэтому на кунге управления антенна складная метров так на 10. Сначала думал на гелиевом шаре поднимать, но лажа выходит и демаскирует к тому же. Камер на повозке 4. Одна обзорная, вращающаяся с вариофокальным объективом, одна вперед, другая назад с постоянным объективом. Одна совмещена с прицелом оружия. По оружейному узлу основа, модульный принцип. Надо, снял блок вооружения, повесил больше камер, блок вооружения сменный. Я за основу взял ППШ с укороченным стволом, с дисковым магазином и с самопальным глушаком. Цель — отстреливать зомбаков и шустеров. Теоретически можно что-то более мощное повесить, хоть ПКТ. Только так дистанционная самоходная ОТ-повозка будет неудачной. Живучесть мала, защиту толком не повесишь. Да и боюсь, что аппаратура таких нагрузок не перенесет. А вот вариант для борьбы с живыми скреплением чего-то типа пары РГШ будет оптимальным. Подкрался, выстрелил и свалил сразу. Вот предполагается, что заодно и отработаем. Но это не главное, это побочная задача, баловство. Работа такой хрени без перезарядки в активном режиме рассчитана часа на 2 в оптимуме. Можно и больше, но не стоит, смысла нет. Так вроде проблемы особой нет такую плюшку перевести, удивляется Вовка. Эта плюшка не основное, а основное — РЛС-разведка. Нам удалось отжилить в группу инженерной разведки РЛС «Фара-1». Майор удивленно присвистывает. «А что помешало совсем не пожилиться и отдать «Фара-ПВ»?» — ехидно спрашивает востроглазый лейтенантик. «Все та же жаба, я полагаю. Но и то, что есть, уже вполне себе годится. Можно будет произвести нормальную разведку в течение нескольких часов. Имея карту с Google Maps, топографическую карту в крупном масштабе и GPS-навигатор, можно точно составить и привязать список подозрительных мест. Потом перейти к воздушной и наземной доразведке. Кстати, главный вопрос. На 2 км можно будет к поселку подойти безболезненно? Хотя можно по следующему пути идти. Сначала разведка при помощи РЛС, выбор безопасного места для базирования, наблюдения и так далее, спрашивает инженер. Можно, кивает майор. О чем это они, тихо спрашиваю я безмятежного Андрея. Фара-1 — достаточно распространенный комплекс. За Фара-ПВ не скажу, но у него характеристики лучше вроде. Позволяет определить наличие людей за пару километров. Эта инженерная группа, видна из разряда «мы же не настоящие сварщики». Нормальные армейские станции разведки существуют, типа Кредо-1, да видно не про нас. Вот и работают по принципу кружка умелые руки. Хотя на месте вояк я и сам бы не дал такое ценное оборудование. Теоретически, эту самую фару как прицел на АГС-17 или НСВ прицепить можно. Для стрельбы в темноте и в условиях низкой видимости. Точность, правда, не ахти. Не снайперский комплекс, это точно. РЛС сечет движущиеся объекты в основном. Но все лучше, что не вслепую. Можно вскрыть и систему охраны, и количество людей в поселке, и движущихся морфов засечь, если таковые имеются. Так что весьма полезно иметь такое. А с грамотной обслугой втройне. Так же тихо просвещает меня снайпер. В качестве воздушной компоненты пары вертолет с ДВС для первичной разведки и контроля состояния наземной повозки. Много он не утащит, поэтому камера одна. Для разных задач придется возвращать вертолет к кунгу и менять камеры, вернее объективы. Блистер на крыше кунга надо будет еще сделать, чтобы оператору вертолета управлять им, находясь внутри кунга под защитой. «То есть, пока оператор не защищен?» — уточняет Андрей. «Охрану операторов обеспечим своими силами», — встревает неприметный лейтенантик. «Операторов?» — удивляется Сергей. «Я думаю, на вертолет поставить двухканальный передатчик видео по радиоканалу. По весу особой разницы не будет. А на второй повесить комбинацию из 3 пальцев, простенькую бескорпусную видеокамеру. Все равно корпус варганить придется для всего модуля. А смотреть она будет на ЖК-монитор обычного GPS-навигатора, типа Garmin Oregon. А то оператору вертолета не позавидуешь. На удалении в 2 километра следить за моделью, а у него и так нагрузка по управлению самая мощная будет. Итого один оператор вертолета, один оператор повозки, один диспетчер. Операторы занимаются строго управлением девайсами, на диспетчере висит общее наведение и целеуказание». «Кажется, я начинаю понимать покинувшего нас Каплея серединку», — минорным тоном замечает Брысь, несколько стушевавшийся под напором инженерной мысли. «Да бросьте, я же самое минимальное предлагаю. Сейчас у нас оборудование по минимуму. Всего-то радиостанция R123M одна штука. Радиостанция типа Kenwood TK3107 три штуки. Радиосканер одна штука. Злодеи, если толковые, радиостанциями пользуются. А мы на своем оборудовании попутно можем отслеживать их переговоры. Это же тоже в плюс. Бензогенератор минимум 6 кВт одна штука. Без него тоже никак. Пока у нас машина марки ГАЗ-66 Кунг, а лучше бы ЗИЛ-131 Кунг. Еще лучше КАМАЗ с Кунгом одна штука. Наверху у Кунга площадку для удобства придется делать. Блистер. Мне кажется, блистер — это уже роскошество. Ну да, вполне можно пока и без него работать, соглашается инженер. Кстати, осетра по части подъемной мачты для антенны надо урезать максимум до 5 метров от высоты Кунга. Да еще и растяжки придется ставить, заявляет востроглазый лейтенантик. Ну и на подъем тяжестей тоже кого-то из своих молодых вы приспособить обещали, напоминает командир роботов и игрушечных вертолетиков. Это помним. К тому же и охранять вас придется, кивает лейтенантик. В БТР это все не влезет? Спрашивает заинтересованно Вовка. Нет, получается, как ни верти, отдельное КШМ и три оператора. Или выдать их группе новый секретный БТР. Резиновый. Но у нас его нет, огорченно отвечает майор. Оборудования просто много будет. В БТР есть возможность подключить питание на внешнее устройство 26 вольт, если мне память не изменяет. Но там общее энергопотребление будет ой какое большое, замечает инженер. Однако многовато у вас всякой хренотени, недовольно замечает Ильяс. О необходимости беречь людей и заменять при первой возможности живых автоматикой и машинами, особенно в опасные моменты, стоит напомнить? Весьма язвительно и с пропавшим было высокомерием спрашивает инженер. «Хм», — отчетливо выговаривает Ильяс. «Такой разведывательный комплекс ублюдочен, но это первые шаги. В дальнейшем планируется создание автоматических сторожевых пулеметных постов. Это позволит снизить потребное для охраны количество людей и свести до нуля потери при мародерке. Человек устает и обладает ограниченной реакцией, а автоматике все равно, по скорости ей нет равных. Пулемет с наведением от РЛС срежет любого морфа, а добавка контроля по инфракрасному каналу позволит производить селекцию целей на живых и неживых. Пока есть ресурсы, доставшиеся от прежнего общества, а их хватит максимум лет на 30, надо все усилия бросить на максимальное обучение оставшихся плюс поощрение деторождения. Провал по уровню будет, но все равно, если удастся сорганизоваться, то не такой критический. Многое удастся не просто прожрать, а сохранить», назидательно рассказывает незрелому политически Ильясу разноцветноволосый инженер. «Хм», — упорно отвечает кряхтящий снайпер. «Чем проще система, тем более она устойчива. Поэтому в условиях БП будет сильный откат в уцелевших структурах общества до примитивных феодально-рабовладельческих отношений. Соответственно, и мораль претерпит сильные изменения. Вон первые звоночки пошли уже. И людоеды, и рабовладение в полный рост. Хочешь не просто выжить, а остаться человеком в нынешнем понимании, и чтобы дети твои были людьми, создавай мощное государство. А значит, придется поступиться частью своей свободы. В принципе, скоро все на своей шкуре это поймут и сами будут проситься в мощный анклав, где есть врачи, учителя и безопасность. И вот тут наши автоматизированные системы разведки, наблюдения, отстрела зомби и механические чистильщики будут куда как впечатляющие», — важно говорит инженер. «Понятно. А величать вас как?» — уточняет Вовка. «Пока эхо. Это мой позывной». «А называть ухо вас можно?» — очень уж серьезно вопрошает енот. «Можно и так», — кивает разноцветной шевелюрой инженер. «А длинное ухо?» — не может угомониться енот. «И так можно», — инженер невозмутимо кивает, как капризному ребенку. «Узун-кулак?» — подначивает Ильяс. «Тогда уж узун-клак, так точнее», — поправляет невозмутимый командир роботов. Ильяс и енот отступают. Впрочем, возможно, не только по причине невозмутимости инженера эхо, но и от теплого, в кавычках, взгляда нашего майора, по-отечески ласково наблюдающего эту перепалку. Инженер откланивается. Остаемся маленькой и более-менее своей компашкой. И тут майор ошарашивает меня тем, что мы сегодня будем заниматься нейтрализацией некоего чина в одном из соседних анклавов. Для нашей группы этот военный чин не чужой. Благодаря ему Ильяс остался без зубов, а я чуть не сгорел в совмещенном санузле загаженной квартиры хрущевки. Его бывшие подчиненные, наши теперешние сослуживцы Ремер и Енот, еще больше его любят. Для них он прямой предатель, и своего бывшего начальничка они готовы загрызть зубами. Вот теперь возможность поквитаться нашим руководством в лице Ночраза обозначена недвусмысленно. Но оказывается, что им грызть не придется. Сегодня будет бенефис Мутабора и его дрессированной кошки. Неугодный начальству Кронштадта чин из соседнего анклава будет убит морфом. Кронштадт будет совершенно ни при чем. Для нынешних времен обычное дело. Тем более, что этот смертник чересчур самоуверен. Это всегда было опасно, а по нынешним временам так и просто смертельно. «И как это будет устроено?» — спрашиваю я майора. «Да, примитивная засада. Ничего особенно нового. Значит, возвращаться он будет по старой дороге на своем навороченном хаммере. Задача всем прибыть в 16:10 на точку сбора. Все свои роли знают». Тут я убеждаюсь, что оказываюсь единственным недотепой. Остальные явно в курсе, и майор их отпускает. Остаемся я да енот. «У поводыря уточните, что да как», — кидает мне майор, явно собирающийся нас покинуть. «У него, что ли, туплю я дальше?» «Именно. И кроме того, у вас по месячному плану сегодня визит в Петропавловку, в медпункт». «Ну да. Вот и действуйте по плану».